16 декабря 2028 года. Серый периметр. Система тройной звезды БИС. Пустотная станция БИС внешний. «Весьма нетривиально», — слегка озадаченно произнес Лу Бунг, выслушав Виктора. «Скажу вам честно, подполковник, я ожидал, что предложенный вами план будет основан на применении тех необычных способностей, которые вы столь явно продемонстрировали нам в бою с бейтанами». «Во многом так и есть», — кивнул Вершинин. «Не так уж и во многом», — не согласился торговец. «Ваша идея мне понятна, но вести сражение в этом бульоне с клёцками будет непросто не только бейтанам, но и нам самим. Кроме того, БИС внешний — крупный пустотный объект. В отличие от боевых кораблей, у станции нет защитного поля. А в том месте, куда вы ее хотите загнать, обшивку будут постоянно бомбардировать булыжники самых разных размеров. Расчеты показывают, что до четверти всех плазменных орудий ближней обороны придется задействовать для противометеоритной защиты. А как к станции будут подходить каботажники и другие коммерческие суда? Их же придется сопровождать корветами, иначе крупные метеориты наделают в них дыр. С военной точки зрения я вас могу понять. Но долго вести бизнес в таких условиях станция не сможет. Долго и не понадобится. Все решится в течение 1-2 недель. Не факт. Даже если вторую атаку удастся отбить, может последовать третья. А вот это уже будет зависеть от нас с вами, господин Лу Бунг. Если мы сможем нанести бейтанам по-настоящему тяжелые потери, они, скорее всего, откажутся от дальнейших попыток уничтожить станцию. Подумайте сами, зачем им выполнение контракта столь дорогой ценой? Месть — штука серьезная, но в данном случае для нее не будет причин. Наемники, случается, погибают, и для серого периметра это норма жизни. Совершив повторную попытку выполнить условия контракта, бейтаны сохранят лицо перед заказчиками, причем независимо от результата. Если им удастся уничтожить станцию, лучшего нечего и желать. Ну а если бейтаны потерпят поражение и при этом понесут большие потери, это послужит железным подтверждением их аргумента, что заказчики поставили перед ними заведомо невыполнимую задачу. Поэтому нам недостаточно просто отбиться и вынудить противника отступить. Мы должны заставить бейтанов втянуться в сражение и потерять как можно больше кораблей, а лучше всю эскадру. В ином случае мы ничего не выиграем. Они отступят, перегруппируются, подтянут еще несколько отрядов и все равно нас задавят. «Звучит логично», — нехотя согласился Лу Бунг. «И все же тащить станцию на низкие орбиты, да еще и прижимать ее к кольцу...» «Мы должны лишить их свободы маневра», — терпеливо пояснил Виктор. «Мои возможности имеют свои пределы. Да, я могу обеспечить высокую эффективность огня из орудий различных систем, но не в моих силах сбить все ракеты и торпеды, которые будут выпущены по станции. Врага нельзя подпускать к ней на дистанцию пуска торпед. И именно в этом нам помогут многочисленные малые спутники газового гиганта и дополнительные пушки крупных калибров, которые я предлагаю приобрести или попросить в долг у ваших друзей, пока еще есть такая возможность. Послезавтра я встречаюсь с ключевыми партнерами. И именно на этих переговорах решится вопрос об объемах их участия в операции. Единственный наш шанс — заставить их поверить в то, о чем вы мне только что рассказали. Пока я и сам до конца не верю, так что давайте, подполковник, пройдемся по всей схеме обороны еще раз, не упуская даже малейших деталей».